Не тратя слов, старик взял его утром с собой и, проделав довольно большой дневной переход, а затем еще 4 или 5, они достигли скита Диона. Здесь они и стали теперь жить. Помогая Диону в мелких каждодневных работах, Иосиф узнал и делил с ним его быт, мало отличавшийся от той жизни, которую много лет вел сам. Только теперь он был не один, а жил в тени и под защитой другого человека, и потому это была все-таки совершенно иная жизнь. А из окрестных селений, из Аскалона, еще более далеких мест, все приходили и приходили нуждавшиеся в совете и желавшие исповедаться. Поначалу Иосиф каждый раз, когда приходили такие посетители, поспешно удалялся и показывался лишь после их ухода. Но все чаще и чаще Дион звал его назад, как зовут слугу, приказывал ему принести воды или подать что-нибудь, и таким способом через некоторое время приучил Иосифа присутствовать иной раз при исповеди, если этому не противился исповедовавшийся. А многие, даже большинство, были рады стоять, сидеть или опускаться на колени перед грозным пугелем не в одиночестве, а при этом тихом, приветливом и услужливом помощнике. Так он постепенно узнавал манеру Диона слушать исповеди, характер его утешительных увещаний, характер его деятельных вмешательств, характер его наказаний и советов. Редко позволял он себе задавать вопросы, как то случилось, когда однажды мимоходом к ним заглянул один ученый или мудрец. У этого человека, как явствовало из его рассказов, были друзья среди магов и звездочетов. Устроив привал, он час или два просидел у двух стариков-схимников вежливым и словоохотливым гостем, ведя долгие ученые и прекрасные речи о небесных светилах и о том пути через все хоромы зодиака, который он от начала до конца века Вселенной должен пройти вместе со своими богами. Он говорил об Адаме, первом человеке, и об его тождестве с Иисусом, распятым, называл спасение через него, Иисуса, путем Адама от древа познания к древу жизни, а райского змея стражем священного первоистока, темной бездны, из ночных вод которой вышли все облики, все люди и боги. Дион внимательно слушал этого человека, чья сирийская речь была полна греческих вкраплений, и Иосиф удивлялся, даже негодовал, видя, что он не отвергает и не клянет этот языческий вздор, что умные монологи всезнающего паломника как бы даже забавляют Диона и вызывают у него интерес, ибо он не только увлеченно слушал, но часто даже улыбался и кивал в ответ на какие-нибудь слова гостя, словно они ему нравились.